Они или, если вы правильно поняли их характеры, а надеюсь, что вы поняли, Стивен решил сжечь завещание и надеяться на лучшее. Видимо, он едва успел сунуть его в печь. Лестрид оглянулся на печь и отвел глаза. Только такой мерзавец, как лорд Халл, нашел бы в себе силы заорать перед смертью, пробурчал он. Холмс и Лестрид посмотрели друг на друга, и опять что-то промелькнуло между ними. Какое-то тайное общение, от которого я был отлучен. «Вы когда-нибудь делали это?» — спросил Холмс, будто возобновляя прерванный разговор. Лестрид покачал головой. «Один раз чуть не сделал», — ответил он. «В деле была замешана девушка. По существу она не была виновата. Я чуть не пошел на это, но только один раз». «Здесь четверо», — возразил Холмс, прекрасно понимая его. «Четыре человека, над которыми издевался подлец, которому так или иначе оставалось жить не больше 6 месяцев. Я, наконец, понял, что они обсуждают. Холмс обратил свои серые глаза на меня. «Что скажете, Лестрид? Ватсон раскрыл это дело, хотя и не полностью. Может, предоставим ему решать?» Лестрид резко кивнул головой. Ничего не говоря, я нагнулся, подобрал войлочные тени, скатал их вместе и сунул в карман пиджака. Чувствовал я себя при этом отвратительно, как во время приступа лихорадки, которая чуть не унесла мою жизнь в Индии. «Замечательно, Ватсон!» — воскликнул Холмс. «Вы успели раскрыть ваше первое дело, стать соучастником убийства, а еще даже рано пить чай. А вот и мой сувенир, подлинник Джори Халла. Вряд ли он подписан, но чтобы нам не посылали боги в такие дождливые дни, надо быть благодарным». Перочинным ножом он освободил холст от клея, которым тот был приклеен к ножкам кофейного столика. Он сделал это очень быстро. Минуту спустя он уже засовывал свернутый в узкую трубочку холст во внутренний карман своего широкого пальто. «Мне досталась самая грязная работа», — пробурчал Лестрейд, но подошел к одному из окон и, поколебавшись, опустил задвижку и чуть-чуть приоткрыл его. «Скажем, грязная работа осталась недоделанной», — почти весело заметил Холмс. «Пойдемте, джентльмены». Мы направились к двери, Лестрейд открыл ее. Один из констеблей спросил, продвинулось ли следствие. В других обстоятельствах Лестрейд продемонстрировал бы подчиненному свои знания неупотребительной в приличном обществе лексики. Сейчас же он лишь коротко произнес. «Похоже, попытка ограбления вылилась в нечто худшее. Я, конечно, заметил сразу, Холмс чуть позже». «Плохо дело», — воскликнул второй констебль. Мы вышли. Дверь гостиной была открыта. Но я отвернулся, когда мы проходили мимо. Холмс, конечно же, заглянул туда. Он иначе не мог. Таким уж он был создан. Я же никогда не видел никого из членов этой семьи. И не хотел. Холмс снова засопел. Его приятель терся о ноги и мяукал с лучезарным видом. «Пошли отсюда», — сказал Холмс и чихнул. Через час мы снова очутились на Бейкер-стрит 221-Б. Почти в том же расположении, какое занимали, когда подъехал Лестрейд. Холмс у подоконника, я на диване. «Ну, Ватсон?» – будничным тоном спросил Холмс. «Как вы сегодня будете спать?» «Как убитый», – ответил я. «А вы?» «Точно так же, уверен», – сказал он. «Я чертовски рад, что убрался от этих проклятых кошек. Вот что я вам скажу». «А как, по-вашему, будет спать Лестрейд?» Холмс с улыбкой взглянул на меня. «Сегодня плохо. И, наверное, еще с неделю. А потом он успокоится. Среди прочих, Лестрейд обладает талантом творческого забывания». Я расхохотался. «Смотрите, Ватсон!» – воскликнул Холмс. «Вот вам!» Я поднялся и подошел к окну, почти уверенный, что опять увижу Лестрейда в дрожках. Вместо этого солнце вышло из-за туч, заливая Лондон замечательным дневным светом. «Оно вышло, в конце концов!» – радовался Холмс. «Чудесно, Ватсон! Испытываешь наслаждение от того, что живешь». Он взял скрипку и принялся играть. Лицо его было озарено солнцем. Я взглянул на барометр и заметил, что он падает. Это вызвало у меня такой неудержимый хохот, что пришлось сесть. Когда Холмс слегка раздраженным тоном спросил, в чем дело, я мог лишь покачать головой. Правду сказать, я не уверен, понял ли он что-нибудь. Ум у него работал совсем в другом направлении.